Эмми увидела два фонаря на декоративных металлических подставках по обеим сторонам входной двери. Хотя бы они должны были и гореть, если в доме ждали гостей, однако и от них не исходило никакого света. Темная ночь, темные деревья, темный дом. Эмми сняла ногу с педали тормоза и надавила на газ. Машина медленно проехала по подъездной дорожке мимо входа в дом. Здравый смысл подсказывал Эмми, что, вероятно, все в порядке. Толстяк Отто просто накачался настолько, что забыл выключить свет, а значит, и пытаться говорить с ним было бесполезно. Но она ощущала страх. Этот страх был сильнее доводов здравого смысла. Именно страх не пускал ее в этот окутанный мраком дом. Лучше сматываться отсюда. И немедленно. Или нет? Подъехав к другому концу подъездной дорожки, Эмми заметил развилку. Направо уходила аллея, которая тянулась вдоль дома и вела гаражу с обратной его стороны. Помедлив, Эмми присмотрелась и увидела, что дверь гаража поднята, а внутри стоит большой Кэдди Рэмсбаха. Но что здесь сделала другая машина? Видавший виды красный Понтиак, который стоял бампером к гаражу. Это точно не была вторая машина от Рэмсбаха. Не могло быть у него такой развалюхи. Если она принадлежала другому гостю, то почему тот не оставил ее перед домом? Если, конечно, он не стремился спрятать ее от посторонних глаз. Если последнее предположение было верно, то этот человек оказался весьма рассеян, поскольку он забыл выключить в машине радио. Изнутри явственно доносилась музыка, наверное, ее можно было услышать даже с улицы. Не исключено, конечно, что человек сел в машину незадолго до появления Эмми. Включил радио и как раз сейчас собирался отъезжать. Это было весьма вероятно. С первого взгляда Эмми не заметила, что фары Понтиака включены, и что это они освещают машину Рэмсбаха, стоящую в гараже. Эмми ждала, готовая дать задний ход, как только Понтиак тронется с места. Но машина не двигалась, хотя фары были включены, а музыка продолжала играть. Может быть, водитель все же отправился в дом, не погасив огни и не заглушив радио? Эмми вгляделась в расплывчатый силуэт, видневшийся за задним стеклом Понтиака. В машине кто-то был, кто-то сидел за рулем, и что-то было не так. Эмми выключила фары, вынула ключ зажигания и бросила его в сумочку. Выйдя из машины, она двинулась по аллее, огибая дом. Воздух был неподвижен, затишье перед бурей, которая вот-вот должна была разразиться. Когда она приблизилась к левому борту Понтиака, музыка стала слышнее, а очертания того, кто сидел за рулем, отчетливее. Вот только человек внутри не сидел за рулем, а лежал на нем. Либо водитель был пьян, либо потерял сознание от духоты. Эмми постучала ногтями в стекло, контрапунктом к музыке, доносившейся из приемника. Ответа не последовало, и она подала голос. «Эй, что-то случилось? Откройте!» Ответа не было по-прежнему. «Определенно что-то случилось». Эмми потянула на себя ручку дверцы, та распахнулась, и из салона вырвались громкие звуки музыки, и выскользнула неясная тень. Очевидно, человек за рулем сидел, прислонившись к дверце, и теперь он вывалился из машины и упал навзничь на аллею. Темнота скрадывала черты лица, и ему пришлось пристально всмотреть, чтобы распознать их. Вчерашняя встреча была короткой, но имя она запомнила. Дорис Хантли. Дорис Хантли лежала широко раскрытыми глазами, ее светлые волосы спутались, на ней было темное платье, цвет которого не позволял определить окружающий мрак и колье. Сверкнула молния, на мгновение осветив окрестности, но и этого мгновения оказалось достаточно, чтобы понять, то, что Эмми приняла за колье, на самом деле было глубокой кровавой раной, прорезавшей горло Дорис Хантли. Испуганный возглас, вырвавшийся у Эми, был заглушен раскатом грома, и в этот миг кто-то коснулся ее плеча. Обернувшись, она увидела перед собою шерифа Энгстрома. Глава 14. Его звали Эл. Едва ли можно было сказать, что он ел на обед, но, очевидно, это все еще доставляло ему какое-то неудобство, поскольку, сидя за столом Энгстрома, он не переставая грыз зубочистку. Само по себе это не раздражало Эми. Этот рыжий, веснущатый, костлявый образчик человеческой расы, возможно, был помощником шерифа, но не форма его внушала ей робость. Она чувствовала себя неуютно из-за того, что он смотрел на нее, так точно была каким-то экзотическим животным, который только что сбежал из зоопарка. Но ведь она здесь. Понимала, все так на нее смотрели. Энгстром, его помощник, который привез ее во флигель здания суда, и, что было особенно унизительно, Айрин Гровсмит. Кстати, что она здесь делает такой час? Глупый вопрос. Она была здесь, потому что Энгстром вызвал ее сюда. Кто должен находиться в офисе, пока он оставался возле трупа Дорис Хантли, ждая прибытия парамедиков. Возможно, это и есть жизнь как таковая, одно долгое ожидание парамедиков. Скверная мысль. Эми отбросила ее, но то, что пришло ей на смену, было еще хуже. Лицо Дорис Хантли, мелькнувшее в свете молнии, лицо и горло. Дорис Хантли, мелькнувшее в свете молнии, лицо и горло. Капли крови, стекавшие по ее щеке, капли дождя, стекающие по стеклу окна офиса. Гроза, наконец, разразилась, и теперь капли будут течь, не переставая. По стенам флигеля, здание суда, и там на аллее, где они станут красными от крови. За окном прогремел гром, а в животе Уэлла заурчало. «Ну и гроза», — произнес он, не вынимая зубочистки изо рта. «Хорошо, что вы в нее не попали». «Зато я попала сюда», — Эми едва не произнесла это вслух, однако в словах не было необходимости. Помощник шерифа усмехнулся, как бы извиняясь, продолжая при этом покусывать зубочистку. «Прошу прощения, я не это имел в виду. Все в порядке». Она хотела сказать что-то еще, но ее внимание отвлекли голоса и шаги, раздавшиеся из приемной, где сидела Айрин Гровсмит. Эми повернулась в сторону двери. Увидев через открытую дверь кабинета доктора Роусона и шерифа Энгстрома, появившегося в приемной, она начала подниматься со стула. Эл тотчас невольно потянулся к кобуре. Эми заметила его движение краем глаза и быстро повернулась к нему. «В этом нет необходимости», — пробормотала она. Эл снова положил руку на стол. «Простите», — сказал он, — «приказ шерифа. Не беспокойтесь, я не причиню ему вреда». Но даже если бы у нее и было такое намерение, она не смогла бы его осуществить. Айрин Гровсмит поднялась и закрыла дверь кабинета, лишив Эми возможности видеть и слышать то, что происходит в приемной. За окном сверкнула молния, лил дождь, рокотал гром. Жаль, что Эл не носит бейсболку и очки в роговой оправе. Эми могла бы спросить у него, хорошо это или плохо для урожая, но Эл этого не знал. Он был всего лишь помощником шерифа и, к тому же, недостаточно жирным. Эми спросила себя, не отключается ли она от усталости. Откуда взялись подобные вопросы в столь позднее время? Это истерика или просто-напросто ее рассудок предпочел депрессии легкомысли? Эл и на этот вопрос не знал ответа. Он продолжал забавляться своей зубочисткой. А Эми тем временем пыталась разобрать приглушенные голоса за дверью. Бас доктора Роусона перемежался визгливыми возгласами Айрин Гровсмит, а отрывистые звуки, прерываемые короткими паузами, свидетельствовали о том, что Энгстром разговаривает по телефону. Но даже если бы Эми не мешало постоянное грохотание грома, она все равно не смогла бы разобрать, о чем они говорят. Шум и ярость. Никакой ясности. Ясно было только одно. И ладони вспотели от того, что она слишком крепко сжимала сумочку, а на внутренней стороне бедер ощущалось предательское напряжение, вызванное неудобной позой, в которой она сидела, подавшись вперед, будучи не в силах расслабиться.